Глава 16. Переоценили. Уже полтора часа сидим. А вдруг они там сдохли уже? Артем повернулся к задавшему вопросу кланеру. Они не такие слабаки, чтобы так быстро сдохнуть. Вон, Славка подтвердит. Кивнул Артем на рыжеволосого друга. Ага, Васька с Довлатом сильные. К тому же Васька трешка, как и Артем. Недовольно, что-то пробурчав, Олег, кланер Артема, поежился от вечерней прохлады. После расставания с Василием Артем пытался тому объяснить свой поступок, но друг не желал его слушать. Плюнув на упертого Горина, парень стал думать, как поступить с гнездом дальше. То, что сам Василий его не бросит, еще ничего не значило, ведь тому могло не повезти нарваться на особо сильную тварь. Или был другой вариант. Псионы государства все же выйдут на гнездо и банально его зачистят, забрав все ништяки, какие могут быть в подобном месте, а в их существовании Артем не сомневался, себе. Потому идея проверить гнездо чужаков и, если оно не зачищено, то пощипать первый ярус, не желала уходить из его головы. Мысль сдать гнездо государству была отложена, как легко реализуемая в любой момент. А вот азарт проверить собственные силы на настоящих монстрах был. Но только прибыв сюда, трое парней, собранные Артемом себе в помощь, обнаружили спрятанные байки четырех человек. Один был Артему со Славкой хорошо знаком – байк Довлата. То, что он теперь командир тройки бойцов Белоглазого с собой во главе, оба тоже знали. Ну, а догадаться, кому принадлежит четвертый байк, зная, что кроме Артема это место известно лишь одному человеку, не составило труда. Правда, идти вниз после находки желание поубавилось. Ясно, что гнездо не зачистили, но ведь и пощипать верхний ярус теперь тоже не выйдет. Мало того, что вошедшая первая четверка все могла уже сделать, так и на атаку с их стороны нарваться можно. Обдумав все, Артем предложил зайти в гнездо после выхода оттуда старых знакомых. Что мелочиться-то? Если они не зачистят полностью гнездо, то это сделаем мы. Мало ли что за бонусы есть в камере с коконом. А если не осилим, резонно стал опасаться Славка. Пробуем свои силы на первом противнике и после этого решаем. Отступить всегда успеем. Это был намек на умение Олега ставить барьер любой формы. Если бы не это, то Артем бы не решился снова штурмовать такое опасное место. Воспоминания о кровянке до сих пор были свежи в его памяти. «Вон они!» — первым заметил выход людей из гнезда Славка. «На кого-то сильно нарвались!» — прошептал Олег. Артем же внимательно рассматривал полученные группы повреждения. Василий выглядел целым, но содранная на груди одежда и следы засохшей крови говорили, что он не обошелся без ран. Но регенерировал быстро. Жаль, я его ауру света так и не смог скопировать, промелькнул у Артема. Троица спряталась за небольшим бугром, замаскировавшись с помощью скопированного Артемом у Василия спектра. Пусть в тот день, когда парень только увидел этот навык, воспроизвести его не получилось, но самостоятельные попытки все же привели к кое-какому результату. Во всяком случае, именно маскировочные свойства удалось повторить. А вот как структура плетений меняется при уплотнении до размера лазера, Артем пока не дошел. Из подслушанного разговора парни сделали два вывода, что поднять свой уровень благодаря схватке с сильным противником можно, и что твари на переходе на второй ярус уничтожены. «Все, пошли!» Когда четверка уехала, встал из-за своего укрытия Артем. Полный потлатый Олег вышел вперед. Проведя руками перед собой, словно раздвигая в сторону два предмета, он создал перед собой прозрачную мерцающую стену. Универсальный барьер первого порядка, что легко держит все виды атак своего уровня и снижает эффективность атак навыков второго порядка. Артем создал в своей руке мини-нож из скопированной у Василия формы света. Уж очень ему понравилась скорость, с какой созданное оружие перемещается в пространстве. Стоящий рядом Славка просто встряхнул руками. Его оружие — лезвие ветра первого уровня, освоенное с помощью Артема, и торнадо второго. Но последнее только в крайнем случае, а лезвия создаются быстро, но при этом также быстро рассеиваются, если их не применить. «Черт!» — «Давит», — прокомментировал Олег влияние атмосферы гнезда, когда они зашли внутрь. «Давай личную защиту на каждого», — подумав, приступил к плану «Б» Артем. «Мы же против сильных тварей хотели этот козырь использовать. Я ее долго не продержу». «Ничего страшного. Первый ярус очищен, как и охрана перехода. Путь я знаю. Просто немного пробежимся. Зато мозги сохраним. Давай». Олег Буйлов применил на вас невидимую броню. На теле Артема, повторяя его контур, возникла полупрозрачная фиолетовая пленка. Двигаться и брать предметы, а также использовать собственные навыки, она не мешала, но при этом останавливала все быстро летящие в человека предметы и отражала чужую пси-энергию. «Побежали!» — скомандовал Артем. «Налево! Прямо! Прямо! Снова налево!» Короткие приказы были только на поворотах, чтобы бегущий и тяжело дышащий впереди Олег не запутался в этом лабиринте. Надетые налобные фонарики позволяли не беспокоиться о случайно пройденном повороте, освещая пространство на 5 метров вперед. «Вот он!» Троица остановилась перед темной пленкой перехода на следующий ярус. Олег тут же сел, прислонившись спиной к стене тоннеля. Из-за лишнего веса и отсутствия привычки к физнагрузкам он выглядел в усмерть умотанным человеком. Привычные же к тренировкам Артем со Славкой лишь снисходительно поглядывали на него. «Сколько еще продержишь навык?» «Ох, уф, сейчас, уф». Олег тяжело поднялся на ноги. «Еще минут 10, потом энергия закончится. Если начну еще барьеры ставить, то и того меньше». «Плохо», — нахмурился Артем. «Без защиты мозгов нам нельзя. Ладно, организую тебе передышку». С этими словами парень создал над головой каждого участника нимб, что когда-то сам использовал при одном из рейдов с Василием. «Снимай и восстанавливайся». Пока все шло хорошо, что вселяло в Артема осторожный оптимизм. Наконец, Олег снова накинул на всех невидимую броню, и троица шагнула в переход. Там их встретила картина, на которую втайне рассчитывал Артем. В 2 метрах от входа лежала мертвая червеобразная тварь. На ее теле были видны следы ожогов и горения, а стены были серьезно опалены. «Будьте готовы ко всему», — сдавленно сказал Артем. Он понял, откуда у вышедшей четверки появились ранения, и мысленно поблагодарил судьбу, что не пошел дальше вместе с Василием. Вдвоем они 100% не справились бы. Из-за ограничения по времени поддерживания брони идти пришлось быстро. Где ближайший противник и как он далеко, никто не знал. И навыков по его обнаружению тоже не было. Оттого первый удар стал для троицы неожиданным. Каменная шрапнель возникла внезапно. Скорость ее полета не уступала пуле, а потому сначала никто даже не понял, что случилось. Просто резкий свист, толчок в месте попадания и надпись: «Вы атакованы каменным стражем 3-го уровня». Застыв на мгновение и получив 2-й заряд, Артем кинулся вперед. «Еще 2 выстрела!» – испуганно сказал Олег, имея в виду количество отраженных атак монстра. Но Артему было не до этого. Проскочив мимо кланера и получив 3-е попадание, через 2 метра он увидел попавшего в луч фонаря противника. Нагромождение каменных булыжников без четкой формы. Вот один из них засветился и взорвался, став той самой шрапнелью. Но для монстра это не было проблемой, ведь от стенки тоннеля отвалился точно такой же по размеру булыжник и медленно пополз к основному телу стража. Невидимая броня от последней атаки спала. Понимая, что сейчас решается его судьба, Артем пошел ва-банк. Вылетевший нож из света должен был поставить дыру в нагромождении камней, тогда как сам парень, падая на землю, создавал водяную бомбу. Вот только все, что смог навык 2-го порядка, это войти по рукоять в противника и истаять, потеряв целостность своей структуры. Новый взорвавшийся камень чиркнул Артема по спине и пробил на вылет левую, находящуюся при падении выше остального тела, руку. Сзади коротко вскрикнули. Оборачиваться времени не было. Получив ранение, Артем только чудом и постоянными тренировками собственного разума удержал концентрацию. Водяная бомба была, наконец, готова. Но и у монстра опять засветился очередной камень, готовясь поставить кровавую точку в этом противостоянии. Человек успел первым. Отправленная в полет атака врезалась в нагретый камень, спровоцировав взрыв раньше, чем это ожидала тварь. Да и направленным он от этого быть перестал. Светящийся булыжник взорвался, разметав своих собратьев по тоннелю. Артем только и успел, что резко опустить голову, и тут же почувствовал, как затылок дернуло от боли. В тоннеле будто отбойный молоток заработал. Какофония звуков удара камня о камень, выбиваемых искр и свиста рассекаемого воздуха прекратилась так же быстро, как и началась. Медленно подняв голову, Артем увидел мерцающую точку на том месте, где еще несколько секунд назад был противник. «Сердце каменного стража». Послушно всплыла надпись, стоило парню пожелать узнать, что это. Постепенно стало нарастать тихое шуршание, и Артем с ужасом увидел, как к пульсирующей точке, ускоряясь с каждым мгновением, катятся разбросанные по тоннелю камни. Не раздумывая, парень активировал в руке лезвие ветра, что чаще всего использовал для драки, и метнул вперед. Вжжх! С легким гудением лезвие пролетело разделяющее Артема и сердце твари расстояние, и, не встретив сопротивления, прошло дальше, врезавшись в стену. Камни замерли, но парень не спешил расслабляться. «Вы уничтожили каменного стража». Только прочитав эту надпись, он облегченно выдохнул и повернулся к остальным участникам своего рейда. Артем увидел только лежащее тело Олега с разможженной головой. С трудом поднявшись, чувствуя боль в затылке и спине, Артем двинулся к кланеру. «Олег, ты меня слышишь?» Осторожно ступая на пол, чтобы не запнуться о разбросанные камни и постоянно вращая головой в поисках Славика, парень дошел до мертвого тела. Приблизившись, все сомнения Артема пропали. Их барьерщик не сумел себя защитить. В голове у Олега была дыра, но стало это видно только вблизи. Крови натекло столько, что она ручьем медленно стекла на 5 метров от тела и образовала лужу метрового диаметра. «Славка, ты где?» Друга не было слышно. Артем хотел двинуться дальше, чтобы проверить, не валяется ли приятель без сознания, или того хуже. Погиб, как и Олег, когда мозги сдавило со страшной силой. «Вы атакованы, измененной летучей мышью 3-го уровня». Звуки пропали. Голову сдавило так, что казалось, она сейчас лопнет. Артем не выдержал и упал на колени, крича изо всех сил, но не слыша собственного голоса. В глазах помутилось. Сконцентрироваться на создании хоть какого-то навыка не удавалось. И вскоре парень окончательно потерял сознание. Вернувшись домой, я первым делом отправился в душ. Испорченная одежда отправилась в мусорку. Стирать ее – только силы напрасно тратить. Когда вылез из ванной, было уже около часа ночи, а на ладонник светил пропущенным звонком. «Да, Влад!» Когда я его набрал, тот ответил не сразу. А когда, наконец, поднял трубку, его голос был сонным, и он только буркнул, что все планы на завтра отменяются, а я должен прибыть к 7 утра на базу, после чего, не дожидаясь моего ответа, отключился. Так-то он должен был позвонить Белоглазову, чтобы договориться о нашей дальнейшей зачистке гнезда. Но раз все отменяется, значит, случилось что-то серьезное. Да еще и приехать на базу надо на час раньше необходимого. Заинтересовавшись таким поведением приятеля, я решил попробовать найти ответ в интернете, в местных новостях. Он сейчас точно меня пошлет. И так инфу передавал из необходимости, а в голосе чувствовался раздраженный рык. Я не прогадал. Событие завтра действительно намечалось серьезнее некуда. Центральные власти, наконец, разобрались немного в столице и обратили свой взор на места. В частности, на тех, кто либо явно выступает против них, либо перехватывает управление у официальных представителей. Последнее как раз касается Белоглазова. Вот для того, чтобы вернуть контроль, Москва и отправляет в Иркутск целую делегацию, да еще и под предводительством Псиона. Конкретный такой намек, что если не подчинимся, то будет силовое решение вопроса. «А кто там, интересно, будет за мускулы?» «Ого!» — не сдержал я своего удивления. «И было отчего. Ведь главным в этой делегации назначили не кого-то, а самого Соколова. Это за что нам такое счастье?» Еще немного полистав ленту новостей, увидел, что добавилась пара интересных штрихов. Оказывается, Соколова все же ранили при очередном усмирении особо недовольных. Нашлась и на него управа. На одном из видео хорошо было видно, как в плечо Псиона попадает какой-то черный сгусток и начинает разъедать плоть. Промотав запись в замедленном режиме, я пришел к выводу, что у Псиона тупо закончилась энергия. Ведь до этого точно такие же сгустки отбивали его более слабые товарищи. Да и сам Соколов уверенно держал более сильный удар. А тут при попадании уж очень быстро пошло поражение тела. Словно никакой защиты на Соколове вообще не осталось. Вот и отправляют его теперь в качестве переговорщика. Вроде как и не слабака с одной стороны, да еще формального главу организации по устранению чужаков к нам направили. А с другой... Он ранен, и значит действовать совсем уж жестко с нами не хотят. Да и полноценные дипломаты, оказывается, в делегации будут, что тоже дает пищу для размышлений. Тут вопрос, как себя Белоглазов поставит. Видимо, для этого мы и нужны будем. Что-то я сомневаюсь, что завтра нас ждет обычное дежурство. Засыпая, я чувствовал, что меня беспокоит завтрашний день. Какая-то неясная тревога породила кошмары. И разбудившему меня звонку я был даже рад. Прежде чем ответить, я посмотрел на часы. Прошел всего час, как я заснул. «Слава?» — удивился я высветившемуся номеру. «Алло! Вась!» — голос напарника по киберспорту дрожал от страха. «Вась, они погибли! Оба!» «Погоди, ты о чем?» — помассировав глаза, я сел на кровати. «Кто погиб? Когда?» «Сейчас! Ты извини нас!» «Мы к твоему гнезду пошли, нас Тёма повел. Сказал, прокачаемся, а нас как курят!» Никогда я прежде не слышал такой ужас в голосе Славки. «Погоди, вы с Тёмой пошли в гнездо? Но он ведь не хотел. Он меня там бросил из-за того, что испугался тамошних тварей. Он тебе не сказал об этом?» «Нет», — сбился Славка. «Он говорил, что это ты испугался». Сказал, что первый ярус не опасен, а там растерянность от моих слов снова сменилась ужасом. «Вась, там камни взрываются. Олега наповал с одного выстрела, а Тёмка тоже упал и не вставал. А я сбежал, иначе и меня бы тоже. Вась, забери меня, а? Я боюсь один по трассе возвращаться». Голос Славки стал совсем жалким, но на это я почти не обратил внимания. Если он не лжет, то они с Артемом и каким-то Олегом пошли в гнездо и нарвались на сильного монстра. Что и неудивительно, ведь всех слабых убила наша четверка. Мы их не видели, значит и о нашем рейде Артем не знал. Будь иначе, вниз он бы не сунулся. Но почему он пошел ниже перехода на второй ярус? Неужели решил, что гнездо зачищено и его вело туда обычное любопытство? «Ты сейчас где?» «На тракте. В лесу темно, и я наши мотоциклы не смог найти. Ты приедешь?» И столько надежды я услышал в голосе этого, в принципе, неплохого парня. «Да, только с тракта никуда не уходи. Скоро буду». Уже одеваясь, я скинул сообщение Довлату. «На всякий случай. Время сейчас неспокойное».